В течение трех столетий британские лидеры действовали, исходя из предпосылки, что если европейские ресурсы будут находиться в руках одной доминирующей державы, то ресурсов этой одной страны окажется достаточно, чтобы бросить вызов Великобритании на морях и таким образом угрожать ее независимости. Геополитически Соединенные Штаты тоже представляют собой остров, отдаленный от берегов Евразии, и если прибегнуть к той же системе рассуждений, должны были бы воспротивиться господству в Европе или Азии одной державы, тем более контролю одной и той же державы над обоими континентами. В рамках подобных рассуждений не моральные прегрешения Германии, а степень ее геополитического проникновения должна была бы стать принципиальным поводом для вступления в войну. Однако подобный подход, характерный для Старого Света, противоречил характерным для американцев чувствам, столь верно угаданным Вильсоном, и противоречит по сей день. Даже Рузвельту не удалось настоять на принятии проповедуемых им принципов силовой политики, хотя он и умер в убеждении, что сумел бы это сделать. В конце концов, Рузвельт тогда уже не был президентом, и Вильсон заявил со всей ясностью еще до вступления Америки в войну, что он будет противостоять любым попыткам создания послевоенного мирового порядка на базе уже установившихся принципов международной политики. Вильсон видел причины войны не только в злонамеренности германского руководства, но также и в европейской системе равновесия сил. 22 января 1917 года он выступил с нападками на международный порядок предвоенного времени, назвав его системой организованного соперничества. Кавычки. Вопрос, на котором зиждется будущий мир и международная политика, заключается в следующем. Является ли нынешняя война сражением за справедливый и прочный мир или схваткой ради всего-навсего создания нового равновесия сил? Нужно не равновесие сил, а совокупность сил, не организованное соперничество, а организованный всеобщий мир. Кавычки закрыты. Смотри, Вильсон Вудро. Обращение 22 января 1917 года. Документы Вудро Вильсона, том 40, страница 536-537. То, что Вильсон имел в виду под так называемой совокупностью сил, представляло собой абсолютно новую концепцию, которая впоследствии стала известна как концепция коллективной безопасности. Хотя Уильям Гладстон в Великобритании в течение 1880 года выдвигал мертворожденную ее вариацию. Смотри главу 6. Убежденный, что все нации равным образом заинтересованы в мире и потому объединятся, чтобы наказать того, кто его нарушил, Вильсон призвал к моральному консенсусу миролюбивых сил. Кавычки. «Нынешний век является веком, отвергающим стандарты национального эгоизма, ранее правившего сообществами наций, и требует, чтобы они дали дорогу новому порядку вещей, где вопросы будут звучать только так. Это правильно? Это справедливо, это действительно в интересах человечества. Смотри, Вильсон Вудро. Замечания, сделанные на Шурнесском кладбище в день памяти 30 мая 1919 года. Документы Вудро Вильсона, том 59, страница 608-609. Чтобы оформить подобный консенсус в виде института, Вильсон выдвинул идею Лиги наций, квинтэссенцию американского представления о такого рода установлении. Страница 41. Под эгидой этой всемирной организации сила должна была уступить морали, а мощь оружия подчиниться диктату общественного мнения. Вильсон все время подчеркивал, что если бы общество было адекватно проинформировано, война никогда бы не разразилась – делая вид, будто ничего не знает о вспышках ликования по поводу начала войны во всех столицах, включая столицы демократических стран – Великобритании и Франции. Если бы, как это представлял себе Вильсон, заработала новая теория, произошло бы по меньшей мере два крупных изменения в порядке управления в международном масштабе. Во-первых, демократические правительства распространились бы по всему миру, и затем была бы выработана новая и более цельная дипломатия, базирующаяся на том же самом высоком кодексе чести, которого мы требуем от отдельных лиц. Смотри Вильсон Вудро, обращение к Лиге содействия сохранению мира от 27 мая 1916 года. Документы Вудро Вильсона, том 37, страница 113 и следующие. В 1918 году Вильсон объявил залогом мира достижение до тех пор неслыханной и амбициозной до потери сознания цели, кавычки, уничтожение любой деспотической державы, где бы она ни находилась и которая могла бы самостоятельно, тайно и по собственному усмотрению нарушить мир во всем мире. А если таковая в настоящее время не может быть уничтожена, то она, по крайней мере, должна быть приведена в состояние полнейшего бессилия. Кавычки закрыты. Смотри Вильсон Вудро, Маунт, Вернунское обращение 4 июля 1918 года. Документы Вудро Вильсона. Том 48, страница 516. Лига наций, созданная подобным образом и воодушевленная подобными принципами, разрешала бы кризисы, не прибегая к войне. Выступая на мирной конференции 14 февраля 1919 года, Вильсон заявил: «Посредством данного инструмента, Устава Лиги наций, мы ставим себя в зависимость в первую очередь и главнейшим образом от одной великой силы, а именно от моральной силы мирового общественного мнения, от очищающего и разъясняющего и принуждающего воздействия гласности. Силы тьмы должны погибнуть под всепроникающим светом единодушного осуждения их в мировом масштабе». Кавычки закрыты. Смотри, Вильсон Вудро. Обращение к третьему пленарному заседанию мирной конференции 14 февраля 1919 года. Документы Вудро Вильсона, том 55, страница 175. Таким образом, сохранение мира больше бы не проистекало из традиционного расчета соотношения сил, но основывалось бы на всемирном консенсусе, подкрепленном механизмом поддержания порядка. Всеобщее объединение в массе своих демократических стран являлось бы, так сказать, гарантом мира и заменило бы собой старую систему равновесия сил и альянсов. Такого рода возвышенные чувства еще никогда не проявлялись публично ни одной из наций, не говоря уже о воплощении их на деле. Тем не менее, в рамках американского идеализма они превратились в национальную разменную монету внешней политики. Каждый из американских президентов со времен Вильсона выступал с вариациями на ту же вильсоновскую тему. Дебаты внутри страны чаще всего имели своим предметом невозможность осуществить вильсоновские идеалы, вскоре ставшие до того привычными для американцев, что они даже позабыли об их связи с личностью Вильсона, а вовсе не то, адекватны ли они тем жесточайшим по временам вызовам, которые бросает кипящий и бурлящий мир. В течение трех поколений критики Вильсона яростно нападали на его анализ и выводы, и все равно в то же самое время вильсоновские принципы оставались прочнейшим фундаментом американского внешнеполитического мышления. И все же смешение Вильсоном силы и принципа высокой морали также предопределило на десятилетия амбивалентность американского сознания, пытавшегося примирить принципы с необходимостью. Базовой предпосылкой коллективной безопасности считалось то, что все нации будто бы воспримут любую угрозу безопасности единообразно и будут готовы идти на один и тот же риск, чтобы ей противостоять. Но такого не только никогда не случалось, такое никогда и не помышлялось за всю историю существования как Лиги наций, так и Организации Объединенных Наций. Страница 42. И только в тех случаях, когда угроза носит всеобъемлющий характер и на самом деле касается всех или хотя бы большинства обществ, такого рода консенсус возможен. Так было в период обеих мировых войн и на региональной основе во время Холодной войны. Но в подавляющем большинстве случаев, почти всегда нелегких, различные нации в мире имели обыкновение не соглашаться друг с другом. Одним казалось, что угроза не так страшна, другие вовсе не готовы были пойти на большие жертвы, чтобы ей противостоять. Так обстояло дело, начиная с итальянской агрессии против Абиссинии в 1935 году и кончая кризисом в Боснии в 1992. И даже когда это касалось достижения позитивных целей или исправления свершившихся несправедливостей, глобального консенсуса оказывалось достичь еще труднее. по иронии судьбы, с окончанием холодной войны в мире, где уже нет всеобъемлющей идеологической или военной угрозы, и где на словах больше, чем в какую бы то ни было эпоху, поют хвалу демократии, трудности подобного рода только увеличились. Вильсонианство подчеркнуло наличие до того скрытого расхождения во взглядах американцев относительно внешней политической деятельности. Существуют ли у Америки такие интересы в отношении безопасности, которые ей следует защищать, независимо от того, в какой форме ей сделан вызов? Или Америка должна выступать только против таких перемен, которые со всей добросовестностью могут быть охарактеризованы как противоправные? Что должно заботить Америку? Суть или метод преобразования международного характера? Отвергает ли Америка принципы геополитики как таковые? Или их следует переосмыслить, пропустив через фильтр американских ценностей? И если эти подходы окажутся взаимно исключающими, какой должен возобладать? Вильсонианство делало упор на то, что Америке будто бы принцип важнее факта, и что у Америки будто бы нет таких стратегических интересов, которые следовало бы защищать, если угроза им будет носить вполне законный характер. Уже во времена войны в Персидском заливе президент Буш настаивал на том, что он защищает не столько жизненно важные нефтяные коммуникации, сколько выступает против принципа допустимости агрессии как таковой. А во время холодной войны в Америке временами разгорались споры, имеет ли Америка моральное право с учетом собственных недостатков организовать сопротивление угрозе из Москвы. Теодор Рузвельт ответил бы на эти вопросы, не испытывая ни малейших сомнений. Предположение о том, что нации воспримут угрозу с равной степенью озабоченности и единообразно на нее отреагируют, представляло бы собой неспровержение всего, за что он всегда выступал. И никогда он не смог бы представить себе такой всемирной организации, в которую в одно и то же время благополучно бы входили и агрессор, и жертва. Страница 43. В ноябре 1918 года он писал в письме. «Я не против такой лиги при условии, что мы не будем ожидать от нее слишком многого. Я не собираюсь играть роль, которую высмеял еще и Зоб, когда он написал о том, как волки и овцы согласились разоружиться, причем овцы в качестве гарантии доброй воли и доверия отослали сторожевых собак, после чего и были съедены волками». Кавычки закрыты. Смотри письмо Рузвельта Джеймсу Брайсу от 19 ноября 1918 года. Цитата по книге. Письма Теодора Рузвельта. Том 8. Страница 1400. А в следующем месяце он писал сенатору от штата Пенсильвания Ноксу. Лига наций способна принести кое-какую небольшую пользу, но чем более напыщенно она себя ведет, и чем более стремится быть полезной, тем меньше она в состоянии что-то совершить на деле. Разговоры о ней можно с мрачным юмором сопоставить с разговорами вековой давности относительно Священного Союза, будто бы имеющего основную цель обеспечения вечного мира. Кстати, царь Александр, стоящий во главе этого движения, и был президентом Вильсоном тогдашнего столетия. Смотри, Рузвельт сенатору Филандеру Чейзу Ноксу, республиканцу от штата Пенсильвания, 6 декабря 1918 года. Цитата по книге «Письма Теодора Рузвельта», том 8, страница 1413-1414. Согласно оценкам Рузвельта, лишь мистики, мечтатели и интеллектуалы способны придерживаться мнения, будто бы мир есть естественное состояние человека, и что его можно сохранить посредством консенсуса незаинтересованных сторон. Мир для него был изначально хрупок и мог быть сохранен лишь благодаря неусыпной бдительности и альянсам сильных единомышленников. Но Рузвельт появился на свет либо на век раньше, либо на век позже, чем нужно. Его подход к вопросу международных отношений умер вместе с ним в 1919 году. И ни одна из главнейших школ американской внешней политической мысли не возродила этого подхода. С другой стороны, можно считать мерой интеллектуального триумфа Вильсона то, что даже Ричард Никсон, чья внешняя политика основывалась на ряде рузвельтовских предпосылок, считал себя в первую очередь последователем вильсоновского интернационализма и повесил портрет президента, вовлекшего страну в войну, в своем рабочем кабинете. Идея Лиги наций не смогла обрести широкий круг приверженцев в Америке, потому что страна еще не была готова играть столь глобальную роль. Тем не менее, интеллектуальная победа Вильсона оказалась более плодотворной, чем мог быть любой политический триумф. Ибо как только Америка оказывалась перед лицом необходимости создания нового мирового порядка, она тем или иным образом возвращалась к основополагающим воззрениям Вильсона. В конце Второй мировой войны они помогли построить Организацию Объединенных Наций на тех же принципах, что и Лигу Наций, с таким расчетом, чтобы мир опирался на согласие между победителями. Когда эта надежда скончалась, Америка прибегла к холодной войне, понимая ее не как конфликт между двумя сверхдержавами, но как моральное сражение за демократию. А когда произошел крах коммунизма, идея Вильсона о том, что путь к миру пролегает через коллективную безопасность, сопровождаясь при этом распространением по всему миру демократических институтов, была в равной степени принята каждой из двух главных политических партий, последовательно приходящих к власти. В вильсонианстве воплотилась главная трагедия Америки на мировой арене. Американская идеология является, так сказать, революционной, в то время как у себя в стране американцы считают себя удовлетворенными статус-кво. Следуя тенденции превращать проблемы внешней политики в схватку между добром и злом, американцы, как правило, чувствуют себя не в своей тарелке, когда приходится иметь дело с компромиссом, точно так же, как если бы речь шла о частичном или неопределенном решении. Тот факт, что Америка постоянно уклоняется от поиска широкомасштабных геополитических трансформаций, часто ассоциируется с тем, что она будто бы всегда выступает в защиту территориального, а иногда и политического статус-кво. Веря в универсальность закона и права, она с трудом способна примирить веру в мирные перемены, и тут непреложный исторический факт, что почти все значительные перемены исторического характера были связаны с насилием и переворотами. Америка убедилась, что ей предстоит реализовывать избранные идеалы в мире менее счастливым, чем ее собственные, и в диссонансном единстве с государствами, имеющими более узкие рамки выживания, более ограниченные цели и гораздо меньшую уверенность в себе. И все же Америка упорно стоит на своем. Послевоенный мир в значительной степени является ее творением, и в итоге Америка действительно стала играть ту самую роль, которую правительски провозгласил Вильсон – путеводного маяка достижимой надежды.